Тупой дуб был повержен. Получена доска из дуба. Сжав руку, я отметил, что ей будет сложновато пользоваться. Раны были достаточно глубоки, отверстия болели при напряжении ладони. Перевязав рану одеждой, разрезав ту когтем крысыр, я посмотрел на остальных монстров. Что за дела? Обратив внимание на других тупых дубов, я увидел, как они идут в мою сторону. «Вот черт!» – воскликнул я, отпрыгивая назад. Дубы начали вести по мне обстрел, используя шипы в качестве снарядов. Их скорость была небольшой, можно было увернуться простым движением в сторону, но вот количество снарядов было как у крупнокалиберного пулемета. А количество самих тупых дубов равнялось 12, и это только тех, что я видел. Уворачиваясь от подходящих ко мне существ, я изучал их поведение. Снаряды летели максимум на 5 метров, и то только на 3 достигали высшей точки полета. Сами они были пассивны и двигались медленно, даже если подойти вплотную, они продолжат обстрел. Этого наблюдения было достаточно, чтобы справиться с этими существами. На расстоянии более 6 метров, что позволял развить хвост, я атаковал тупые дубы, стараясь вывести их из строя как можно быстрее. Во время сражения открылась другая проблема. Существа могли изменять свою форму, и если их не убить в ту же секунду, то они восстановятся через небольшой промежуток времени. Им хватало половины минуты, дабы восстановиться после моей атаки. Дабы убить существ, их надо разломить на 2 части, но есть вероятность, что они восстановятся, если, после разлома, у них осталось больше 70% тела. С этими новыми данными, я атаковал только одну цель, пока та не умрет, а после переходил на другую. Такой тактики я придерживался при зачистке абсолютно всего леса, пока более 25 существ не собрались воедино. По лесу гуляют большие группы этих существ, не менее 20 в одной группе, будь такое в канавах, было бы худо. Так, что, встретить более 20 монстров, возможно, и это чревато. Тупорылый дуболоп 1 уровень. Это существо напоминало большую версию маленьких тупых дубов. Его конечности были больше. У него не было отличительных частей, он просто был больше. Не подходя близко, я следил за ним, изучая поведение существа. Вот черт. Прыгнув в сторону, я вовремя среагировал, чтобы не быть насаженным на шипы. Тупорылый дуболоп подпрыгнул в воздух, после чего покрылся шипами и начал быстро вращаться. Он мгновенно развил большую скорость, а когда упал на землю, полетел в меня. У меня было достаточно времени на уклонение, так, что уйти от него было несложно. Монстр остановился, а после развернулся на меня, снова развив большую скорость. Ему даже не нужно было вращаться в воздухе, он, стоя на земле, быстро покатился в мою сторону. Я стоял возле дерева, так, что, когда отпрыгнул, этот шипастый шар врезался в него, но произошло то, чего я никак не ожидал. Обычно, при столкновении с препятствием, на большой скорости, нормальное существо должно быть остановлено. Но не в этом случае, шар из дуба, как в игре пинбол, отскочил от дерева в мою сторону. Я тогда сильно удивился, не успев вовремя среагировать. Запоздал и рывок, и моя нога стала подушечкой для игл, а после и решетом, когда все иглы вышли. Шар прокатился по моей ноге, чуть ту не раздавив своим весом, очень сильно повредив ее своими шипами. Из многочисленных отверстий в ноге полилась теплая кровь, вызывая легкую боль, притупленную адреналином. Я поздно осознал, что шар так и не собирался останавливаться. Услышав серию из 2 ударов, я повернул голову, дабы в последний момент прикрыться рукой, увидев перед собой летящий шар. Бах! Меня на большой скорости сбили с земли. Отлетев назад, я прокатился по земле, врезавшись в дерево. Руки были повреждены, кости наверняка сломаны, а в плоти множество отверстий, через которые текла кровь. Ух, нет, это слишком. Нажав на кнопку выхода, я упал в открывшееся отверстие в земле. Локация закрылась на 24 часа, а я поспешно выпил пару зелий, что вылечили мои раны, но переломы все еще присутствовали. А если считать и старые переломы, то стало все только хуже. Выпив еще 2 зелья, я восстановил 40% своего обычного состояния, мне даже дышать стало легче. Проверив лут, я начал изучать информацию о нем. Доска дуба, 47, ничего более. Дубовый амулет, 3, дубовая дощечка с небольшой веревочкой. Особый эффект, защита, позволяет защититься от одного удара, а после ломается, если удар слишком сильный, или при других обстоятельствах, защита не сработает. Зелье из сока дуба, 6, противная желтая настойка на коре дуба. Особый эффект, лечение, позволяет лечить небольшие травмы, чем больше выпьешь, тем лучше эффект может залечивать серьезные повреждения. Лиственная ветка, обычная ветка с листьями. Лут был хорошим, и это при том, что сундуки я не нашел. Табличками можно было бы воспользоваться, но я не проверял лут во время зачистки. Ошибочка, фатальная, теперь стоит проверять весь новый лут. Достав из хранилища табличку и зелье, я внимательно и засмотрел. ХМ, их можно будет продавать в магазине, а доски можно будет продать в плотницкую или кузню. Размышлял я о бизнесе. Если в сточных канавах, из всего лута, можно было продать только оружие и зелье на крайняк, то тут можно было разгуляться. Таблички были ценны, так как могли защитить от одного удара, а зелья могли помочь в случае опасности или при смерти. Цена на них должна быть соответствующая. Но ресурсы нужно подкопить, а то продавать эти крохи все равно, что выставить себя куром на смех. Выпив все зелья из сока дуба, я наконец ощутил, что переломы перестали доставлять неудобства, хити остались. Ошибкой было позволять тем существам объединяться, у меня было пару секунд на то, чтобы их прервать. Анализируя поход, я добился самого оптимального решения. Я осознавал, что за то существо и награда будет больше, так как оно считалось новым монстром. А собираются они не по разумным предпосылкам, а на инстинктах, как у животных, так как они слишком тупы для подобных решений. Во время сражений у них не было тактики, они в тупую шли на меня, разбрасывая сиглами. Даже окружить или прикрыть товарищей не пытались. Приняв душ, который раз за день, а уже близился вечер, я начал тренировку. В моем состоянии это было плохим решением, но стероиды-крысы говорили об обратном. Выхватив свои клыки-крысы, я начал отрабатывать технику сражения с ними. В основном выпады, рывки и взмахи, так как это единственное, что я мог придумать. Этим я занимался на протяжении пары часов, обдумывая каждое движение, сначала медленно, примиряясь, а после быстро, воссоздавая. Какой-то крутой техники у меня не получилось, я не какой-то там монах или мастер всеоружия. Так что, мой предел был быстро достигнут. Теперь при сражении, главное, не забыть все, что тут делал, и отработать на живых существах. После этого, я решил потренировать само тело, а не свои навыки. Стандартный набор упражнений, и я выдохся на тех же числах, что и в прошлый раз. Но, теперь, я, хотя бы, не трясся как стиральная машина в режиме отжима. Немного отдохнув, вытерев с себя пот, я пошел в магазин за продуктами. Холодильник был пуст, так что лучше купить продуктов. Еще не помешает купить что-то, что можно быстро приготовить, например лапшу. Вернувшись домой из магазина, с полным пакетом продуктов, все скоропортящиеся запихнул в холодильник, а то, что собирался съесть сейчас, выложил на стол. По инструкции, я начал готовить суп, это будет недолго, так как все продукты для этой цели я уже собрал. Как хорошо, что я смог найти книгу о готовке, очень пригодится, пока не приобрету готовку за звонкую монету. Что так хорошо пахнет, неужели ты умеешь готовить? В шоке спрашивает Маяка, не веря в то, что видела перед собой. Не я, а книга. Зачем пришла? Спросил я, накрывая стол на еще одного человека. А, ах, да, ты уже нашел товар для продажи? Спросила она, усаживаясь на стул. Подумав над ответом, я серьезно сказал. Да, мне нужно некоторое время и усилия, но я смогу достать то, что хотел. Кивнул я своим словам. Хорошо, и сколько тебе понадобится времени, если не секрет? Лисьим взглядом с улыбкой спросила подруга. 2 недели минимум, может месяц, а может и того меньше. Я не могу точно сказать, слишком много факторов нужно учитывать. Ответил ей, прикидывая сроки своего прохождения. Ты учитывал факторы? В жизни бы не поверила в такую чушь. Какой же это товар, раз ты должен учитывать какие-то там факторы? Не веря, произнесла она с подозрением, смотря на меня. Сейчас, держи. Передав ей амулет из дуба, я взял нож в руки. Зачем, ей, что ты собрался делать? С опаской спросила она, когда я с ножом приблизился к ней. Показываю один из товар, не бойся, ты даже не пострадаешь. Взмахнув рукой, я нацелился в шею. Что ты творишь? Закричала она, подняв руки перед собой. Но, мой нож так и не достиг цели. Амулет из дуба, черного цвета 20 века, пришел в движение и из него в мою сторону выстрелил корень. Извернувшись в воздухе, корень остановился перед лезвием ножа, и в момент удара, полностью то остановил. Нож врезался в дерево, лишь слегка то поцарапав, полностью остановившись. «Что за... это как?» — невероятно удивленно спрашивала она, смотря на дерево перед ней. «Вот так, но получить такой товар трудно. Я связался с одним шиноби, что может делать подобного рода вещи, и за хорошую плату он согласился поставлять мне товар. Это только первый, на рассмотрение, остальные он должен предоставить через неделю». Отложив нож на стол, я придумал правдоподобную легенду. Корень из дерева быстро высох, превратившись в труху и развеявшись в ничто, вместе с дощечкой. «Сколько его? Есть что-нибудь еще? Как зовут этого шиноби? Можешь нас с ним познакомить?» Начали меня засыпать вопросами. «Отставить разговоры». Грубо остановил ее. «Эх, сейчас все постараюсь объяснить более детально. Но сперва, нужно доесть то, что я приготовил». Усевшись обратно за стол, я продолжил есть, больше не отвлекаясь на другие факторы. «Угу», — тихо ответила она, тоже продолжив есть за столом. «Начну с того, что он попросил не распространяться о своей личности. Он хорош в подобного рода вещам, правда, я не знаю, как они работают, так что сказать не могу. Начал я издалека, не говоря правды, или только часть ее». «Ты про ту дощечку?» — спросила она. «Да, есть и другие товары, но показывать я тебе их не собираюсь, они еще не готовы». Кивнул я и продолжил. «Я, можно сказать, работаю на эту личность. Я о нем практически ничего не знаю, он просто внезапно появился, а после мы заключили соглашение. Теперь я работаю на него. Я не имею права рассказывать тебе все подробности, или кому-то другому. Так что, попрошу не распространяться и не спрашивать больше ничего. Все, что мог и что дозволено, я рассказал, стараясь придумать отговорки и скрывать правду за полуложью». Молчаливо смотря на меня, она о чем-то думала. «Ясно», — протянула она. «Главное, что с тобой все в порядке. Будь осторожен с ним, он может быть недобрым человеком», — предупредила она. «Хорошо, буду осторожен, не волнуйся», — кивнул я, соглашаясь. «Если он и правда человек», — подумал я о том, кто перенес меня сюда, или что он сделал, чтобы я вспомнил свою жизнь, и зачем дал эти силы. «Тогда, больше не буду спрашивать. Но, хотелось бы знать, могу ли я тебе с чем-нибудь помочь?» — с беспокойством спросила она. «Скорее всего, нет. Не думаю, что в такой ситуации ты можешь хоть чем-нибудь помочь». Поразмышляв над этим, я не смог найти ответ. «Хорошо, тогда я пойду, отец должно быть волнуется», — смирившись, сказала, направившись к выходу. «И не волнуйся, я никому не скажу об этом». Улыбнувшись, она на прощание помахала мне рукой и ушла. «Спасибо», — коротко ответил я, после ее ухода. Девушка она была понимающая, мы с ней дружили уже пару лет. Это вроде немного, но достаточно, чтобы стать хорошими друзьями. Посмотрев в покупке вундервафли, я жадно взирал на готовку, но не мог ее себе позволить. Зайдя в апгрейд, я увидел пополнение. Техники «Побег» и «Выпад» были в списке прокачки, в разделе «Техники». Стояли они в 2,5 раза больше. Закладка «Апгрейд» состояла из общего раздела и разделов, конкретно под техники, способности, силы, магазин, систему. И чем же мне заняться? Сжав подбородок пальцами, посмотрев в потолок, задумался. Глава 7. Дубовый разгром. После обеда, единственное, что приходило на ум, это лечь спать, что я и сделал. На улице было уже далеко за вечер, и солнце заходило за горизонт, скоро должны были наступить сумерки. И я имел в виду не фильм про вампиров, хотя понимание, кто такой вампир и что за фильм, у меня не было. Лечь спать было правильным решением, я закрыл глаза и продолжил лежать. Прошло полчаса, и я наконец смог заснуть. Святые макароны. Мгновенно выпрямившись, я ощутил сильную боль во всем теле. Я даже осознать не успел, как проснулся, а меня же выгнуло от боли. Этот тупорылый дуболоб, кусок говна. Руки как будто в кипяток окунули. Ощущал крепатуру на руках и спине, и поменьше в остальных частях тела. С болью вставая на ноги, я начал растягиваться в разных направлениях. Каждое мое движение издавало неприятный влажный хруст, отдающий волнами боли с каждым разом. Выпив кровищу, я ощутил, как тело стало чуть легче, а мышцы расслабились. Спустившись вниз, на двери все еще тикал таймер, я начал готовить еду из простых продуктов. Подготовив сковородку и чайник, Я залил сковородку маслом, а чайник водой, после чего поставил их на конфорки. На сковородку отправились два яйца с хлебом, а чайник ожидал своего момента. После приготовления себе жареного яйца с тостами и чая, я спокойно позавтракал. Одевшись поприличней, во что было, я вышел и начал гулять по округе, вспоминая какие-то отрезки из жизни. Из слухов вокруг, я узнал, что Желток свинтил куда-то из деревни, без миссии, вроде, его команда распалась из-за одного олуха. Вообще, давно пора, молодец, что ушел в закат, ему тут было не место, его не очень тут приветствовали, хотя, после какого-то события о нем стали меньше говорить. Хм, одну, пожалуй, сказал, купив себе шпажку шашлыка. Продолжая двигаться, я достиг места, в котором тренировалась команда Шиноби. Понаблюдав за их тренировками, я был очень удивлен. Даже один из них мог спокойно расправиться с подземельем, притом с завидной легкостью. Тем, за кем я наблюдал, была девушка, что выписывала смачные оплеухи руками по воздуху, чувак с собакой на плече и второй чувак с очками. Их командиром была девушка, и очень даже привлекательная. У них были как физические тренировки, так и спарринг друг с другом. Парень в очках использовал каких-то насекомых, другой с собакой, какие-то крученые техники, а девушка выписывала каждому по пощечине. Было весело наблюдать за ними. «Привет, ты кто?» – спросил женский голос, а их командир посмотрел на меня. «Что?» – повернувшись я, увидев ее же за собой, начав поворачивать головой, то вперед, то назад, я себе чуть мозг не сломал. «Вы сестра-близнец той девушки?» – спросил я, взглядом указывая на капитана на тренировочном поле. «Нет, я иллюзорный клон». Увидев мою непонимающую рожу, она продолжила. «Это техника, позволяющая создать одну свою копию», – со вздохом сказала она. «А, понятно, я просто решил посмотреть, а звать меня Икира. Приятно познакомиться». Не зная, как реагировать, я просто говорил, что в голову взбредет. «Икира, значит, можешь уйти, ты мешаешь моей команде сосредоточиться», – прямо сказала она. «А, хорошо, без проблем», – ответил я и ушел, дабы не мешать другим. Практически все оставшееся время до перезарядки, я просто ходил по деревне и изучал ее. Мне удалось посмотреть на Академию Шиноби, резиденцию Хокаге, несколько тренировочных стадионов, да и по мелочи. Вспомнил я практически все затерянные воспоминания, смутно, но, что поделать. Подготовившись к походу в подземелье, я сделал себе пару бутербродов, а также залил чай в термос. Снаряжение было уже готово. Спать в тех местах я не собираюсь, так что подушки с одеялом готовить не стал. Все вещи, что я не мог отправить в хранилище, типа бутеров и термоса, я хранил в небольшом рюкзаку, завернутыми в бумагу из-под газет. По новостям, в Конохе происходило немного, а вот в мире очень даже. Организация Акацуки, Орочимару, другие скрытые деревни, несколько слов о Рейкаге и его брате. Удивительно, что человек в этом мире додумался сочинять рэп. Дверь открылась, и я вошел в лес. Вокруг меня локация сразу же преобразилась. Начав уничтожать тупых дубов, я не давал им возможности соединиться вместе. Сделать это было несложно, они давали достаточно времени. Несколько атак хвостом было достаточно. В какой-то момент я даже смог получить новый предмет смоба. Наплечники твердого дуба. Прочные дубовые наплечники, способные выдержать не слишком мощные атаки. Вид они имели, как верхнюю часть доспеха, но из дерева, в середине было отверстие для головы, а вокруг к плечам прилегали деревянные отростки. Небольшой буст к защите, очень замечательно. Поудобнее надев на себя наплечники, я продолжил идти. Мне посчастливилось даже встретить сундук. Тупой дубовый сундук. Получено. Тростер, семечки фирмы Гоп-Стоп, семена дуба, 10 дубовая лейкер. Получить лут было нелегко. При открытии сундук покрывался шипами, а после начал их выстреливать из себя. Это длилось в течение 10 секунд, после чего все стало прежним. То есть сундук тоже был монстром. Трость. Тип. Вспомогательное оружие. Редкость. Раре. Старческий маразм подкрался незаметно, обопрись на трость. Особый эффект. Восстановление. Плюс 1% прочности в течение 10 минут при более 50% повреждений ломается. Метаморфизм. Манипулирует своим телом для изменения формы. Скорость метаморфоза 1% в минуту. Изменить не более 50% от первоначальной формы. Семечки фирмы Гоп-Стоп. Присядь. Подумай, есть ли среди ваших знакомых мобили, чтобы позвонить. Вкусные семки. Семена дуба, желуди, что способны вырасти в дуб, их еще можно скормить животным, им очень понравится. Дубовая лейка, тип, вспомогательный, редкость, раре, вырезанная из куска дерева лейка, хранящая в себе небольшое количество воды. Особый эффект, растительная вода, в течение времени лейка сама наполняется водой, которая немного увеличивает скорость роста растения. 1 мл воды в 10 минут плюс 2-5% роста растений за каждые 10 мл, не более 100% на растение. Начну с трости. Длинная деревянная палка с закругленной ручкой может изменить свою форму при желании. Проблема всего моего оружия, что оно имеет низкую разрушительную мощь, им только резать и можно, годится оно на живые непрочные цели. Трость тоже не шибко мощная, но она достаточно прочная и может удлиняться. Из нее получится хорошее копьецо. Семки пока не трогал, оставлю на потом. То же самое и с желудями. Лейка была маленькой, чуть больше ладони, а внутри пространства и то меньше. Внешняя часть была гладкой и шлифованной, и на ней были вырезаны цветы. Носик лейки был как у чайника, прямой и маленький. Хорошо, нужно будет использовать трость в канализации. Думаю, она мне может помочь при встрече с тупорылым дуболобом. От нее пользы будет больше, наверное. Продолжив путь, я вскоре достиг границы леса. Плотная стена из деревьев, не дающая пройти дальше, шла полукругом за пределы моего зрения. Лес, круглая закрытая зона, канавы, сеть закрытой канализации. Вполне логично. Кивнул я, исследуя подземелье дальше. Черт. Убегая от двух тупорылых дуболобов с окончательно сломанной тростью, я понял, что просчитался. Трость и правда была прочна, смогла выдержать десяток прямых ударов по существу вплотную, оставив на том большие отверстия. Но тот их уже восстановил и преследовал меня на большой скорости. Я не смог остановить слияние тупых дубов и попытался его завалить, но у меня не вышло. А когда я все же нашел тактику к его уничтожению, я отдалился и увидел, как новые существа слились во второго прочного парня. Таким образом я начал от них убегать. Два амулета были использованы, дабы спасти мне жизнь. Тактика против одного была проста. Нужно просто внимательно за ним следить, что очень сложно. В момент удара об дерево, они задают направление и устремляются в твою сторону. Так что, они очень прямолинейны, и их можно обхитрить, уйдя в сторону. А, что до победы, то в момент, когда ты уходишь с траектории, можно совершить удар в прошлое место дислокации. Но, на постоянной основе проворачивать такое очень сложно. Он не останавливается и постоянно отбивается от разных препятствий, и атакует без подготовки. Это значит, что тебе приходится постоянно уклоняться без перерывов. А вот сейчас у меня вообще нет шансов. Открыв выход, я прыгнул в него, моментально уходя с локации. Получено. Дубовая доска, 267. Дубовый амулет, 16, зелье из сока дуба, 30, лиственная ветка, 45, наплечники твердого дуба, тростер, потеряно, семечки фирмы Гоп-Стоп, семена дуба, 20, дубовая лейкер. Сундуки мне так и не встретились, но этого вполне достаточно, чтобы завтра открыть магазин. Да, товара мало, но я считаю, что они очень даже. Посмотрев в сторону магазина, за окном я уже видел темноту. Хорошо, конечно. Погулял и в данже, и в канахе. С магазином разберусь завтра, а сейчас спать. После продажи всего ненужного, по типу дубовых досок, я выполнил все ночные процедуры и лег спать. Глава 8. Реализация зелий в финансовом положении. Встав с утра пораньше, выполнив все мордоумывальные процедуры, я спустился вниз. Это был ничем не примечательный день. Я спокойно завтракал, пил приятный чай, смотрел, как шиноби-косплееры прыгают по домам. В общих словах, идиллия. Покончив с едой, я поднялся в свою комнату и начал отрабатывать движения и выпады. Я осознал одну свою ошибку: у меня были знания, как использовать выпад, но не было реального опыта. Это как читать книгу, но не иметь представления, как использовать то, что ты прочитал. После получаса потных тренировок на оттачивание своих навыков, я принял холодный душ и переоделся в чистое. Спустившись в магазин, я наконец начал расставлять по полочкам товары, амулеты, зелья и лейка. Да, немного, нет разнообразия, но, если продастся, то будет хорошо. Позитивненько, что-то, я мыслю, может испортить себе настроение, дабы спуститься с небес на землю, размышлял, записывая информацию о товарах, часть из них повторялась. Стоп, а какие мне цены выставить? И вот тут, я вернулся на землю, Я не знал, как оценить предметно его стоимость. Размышляя о цене, я перепроверял эффект и пытался прикинуть приблизительную стоимость. Думаю, стоит начать с 50 тысяч лье на талисман и 20 тысяч лье за зелье, а за лейку – 200 тысяч. Может, я аул с такими ценами? Задаваясь себе вопросом, я пририсовал к описанию ценник и поставил его на полку. 250 тысяч. Нет, 300 тысяч. Может, 150 тысяч. Лучше остановиться на 200 тысячах. Окончательно определившись, я оставил ценник и, присев за стол: «Желаете начать день продаж, АПА?» «Хорошо, давай начнем», — подумал я, а после согласился. Первичный инструктаж. «Здравствуй, парниш, я специальный инструктор, вмонтированный в вундервафлю, как ты ее назвал. Мое имя Руно, я был создан по подобию создателя, Китарди Елтерула. Появившийся черный кот в виде чиби, я не помню, что это, но аналогия вроде удачная. Начал рассказывать о себе». «О, хорошо, так, это Китарди чего-то там, отправил меня в этот мир?» — задал я вопрос. «Да, он творец этого мира, не оригинального, этот мир просто копия уже существующего. Он поместил тебя сюда, забавы ради, но ты вправе делать что хочешь, так что обижаться за это будет кощунством», — подтвердил он мои предположения, хотя сказал больше, чем я ожидал услышать, и не собирался, хоть подземелья и сложные, но мне, вроде, весело, — признался я, почесав затылок. «Сложные?» — спросил он, но, не дав ответить, продолжил. «Ясненько, я все же проведу первичный инструктаж». Появившаяся белая доска за ним начала заполняться словами и картинками. «Начну с магазина в целом. У тебя есть места, в которые ты поставил товар. Выставив цену и написав описание, они запоминаются системой, и после размещения все автоматически заполнится». Подождав моего кивка, он продолжил. «Цена – самое главное. Приходящие сюда люди будут иметь 4 состояния: невероятно, хорошо, плохо, ужасно. Чем меньше цена на товар, тем лучше их состояние, также и наоборот». На доске появились 4 картинки человеческого лица, с большой улыбкой и звездочками в глазах, с обычной улыбкой, с недовольством и последнее с огорчением, или типа того. «Это как в Moonlight?» — спросил я, вспоминая игру, но не помня практически ничего. «Да, точно так же, но ты не помнишь, так что продолжу», — подтвердил он моим слова. «Как ты мог догадаться, кроме 4 основных, есть 2 дополнительных состояния: щедрость и грабеж. Появились 2 картинки, человека с моноклем и человека с маской. Щедрый покупатель может оставить доп. Плату, в то же время грабеж попытается своровать товар и унести его. Появились 2 человека в импровизированном магазине. Первые 4 состояния показываются только в момент покупки, а последние 2 во время захода в магазин. Они держатся всего пару секунд, так что будь внимателен». Картинки исчезли вместе со словами, а после на их месте появились новые. «Валюта, что ты получаешь, зависит от твоих продаж. Если будешь продавать за дешево, получишь меньше, а если за дорого, то в наказание отберут часть заработанного. Лучше всего держаться хорошо или в крайнем случае плохо», — объяснил он, показав картинки с 2 видами валюты. «То есть, когда я продам предмет, кроме рье, я получу монеты?» — спросил я, обрабатывая информацию. «Все верно, думаю, объяснять, что за них покупать не требуется. Так что, продолжу. К тебе, кроме обычных посетителей твоего мира, могут зайти и из других миров. Тебя будут заранее информировать об этом». Кивнув, он продолжил говорить и рассказал нечто удивительное. «Посетители из других миров, а на что они похожи?» — спросил я, дабы знать, с чем придется столкнуться. «По-разному: люди, звери, пришельцы, боги, кто угодно. Тебя будут информировать, но никакой конкретной информации не будет. Для них существует особое правило: в пределах магазина они не могут навредить никому. После посещения магазина они могут вернуться через дверь магазина». Убрав доску, он начал ждать. «А это означает, что в пределах магазина я неуязвим?» — спросил с возбуждением я. «Нет, только в случае гостей», — коротко ответил он. «Хорошо, тогда это все?» — спросил я, а после кивка кот исчез. «Желаете начать день продаж?» «Да», — подтвердил я, и дверь магазина открылась, повернув табличку на надпись «Открыто». Спокойно сидя за столом, я ожидал прихода клиентов. По прошествии 10 минут мне стало скучно, и я начал щелкать семечки марки «Гоп-стоп». Семечки были и правда вкусные, да и пачка была большой. Лушпайки я выбрасывал в мусорное ведро, что находилось рядом. «Добро пожаловать!» Убрав семечки, с улыбкой произнес я. Ко мне зашел первый клиент, обычный человек, на шиноби он не очень похож, на вид лет под 40, крепкий, с заметной сединой. Начав смотреть на товар, он удивлялся и шел дальше. Быстро просмотрев весь товар в наличии, он остановился напротив зельев. «А это зелье может помочь при боли в мышцах?» – спросил он, указав на флакон с желтой жидкостью. «Если это не результат болезни, то, да», – кивнул я, так как именно ими я сам уменьшил боль в мышцах. «Хорошо, беру 4». Взяв с полки нужное количество флаконов, он подошел для оплаты. Над его головой во время покупки появилось состояние «хорошо». Продав ему зелье, я получил 80 тысяч рье, а после его ухода с облегчением вздохнул. Фух, повезло, правильную цену поставил. Придя в себя, я начал снова ждать покупателей. Ко мне заходили люди, их было немного, но они были, некоторые уходили, не найдя ничего интересного для себя, а другие покупали, что им приглянулось. Зелья удалось продать все в течение 2 часов, получив с них 600 тысяч рье. А вот с амулетами и лейкой не повезло. Но, да ладно, я все равно не рассчитывал на многое. «Это, то, что написано, правда?» — спросил шиноби, что по случайности забрел в мой магазин. «Абсолютно верно, было проверено, он работает», — кивнул я с полной уверенностью. Шиноби держал в руках амулет, а после небольших колебаний, пошел оплачивать. Над его головой появилось состояние «плохо», что чуть хуже нужного. Уйдя из магазина, он чуть грустно посмотрел на амулет. «Не так много, конечно, я поработал. Нужно будет побольше и поразнообразнее товар», — закрывая магазин, сказал я. После 5 часов работы ничего не произошло, так что я закрыл магазин. Лейку, как и остальные амулеты, никто не купил, а семечки закончились уже к половине времени. Получено 350-10 монет. Списано 10 монет за проданный предмет с отметкой «плохо». «Аво, а эти зелья хорошего стоят, а вот амулет, неприятненько». Кивнув себе, я посмотрел на дверь в подземелье. Продав зелья через быструю продажу, я получил бы максимум 90 монет. До конца перезагрузки осталось минут 5, а после я могу заходить. Воспользовавшись временем по максимуму, я подготовил оружие, еду и амулеты. Пройдя через дверь, я вновь оказался в лесу. Было все по-старому, кажется, эта локация так и не собиралась меняться, или меняется, просто я не замечаю изменений. С малышами было разобраться легко, все же, тактика уже есть, а большим я появляться не давал. Тупой дуб повержен. Получено. Целебный листочек. ХМ. Что это? — спросил я, открывая описание. Целебный листочек. Тип. Вспомогательный листочек зеленого цвета, что лечит аномальные состояния. Особый эффект. Целебность. Снимает часть состояния болезни, вируса или яда минус 10% действия случайного. Вау, это полезно. Улыбнулся я, продолжив зачищать подземелье. Не думаю, что будет интересно, описывая я каждого убитого и выпавшего с него предмета. Так что, скип. Тупой дубовый сундук. Получено. Трость, наплечники твердого дуба, целебный листочек, 6. Тупой дуб повержен. Получено. Сладкая кора. Сладкая кора. Тип. Еда, сладкая и очень твердая кора, есть нельзя, только жевать, желудку будет бобо. Тупой дубовый сундук. Получено. Дубовый шест, дубовая западня, семечки фирмы Гоп-Стоп, 2. Дубовый шест, весьма прочная палка-ковырялка, затыкать врага можно и до смерти. Дубовая западня. Тип. Вспомогательная ловушка, сплетенные корни дуба, как тентакли, будут хватать жертву, к которой коснулись. Особый эффект. Запутывание. Хватает любой объект, к которому прикоснулись корни. Эффект действия 5 минут. Время уменьшается, если цель достаточно сильна и сопротивляется. Ну-ка, проверим. Взяв в руки шарик из сплетенных корней, я дождался появления тупорылого дуболоба. Тот стартанул в мою сторону, но я отступил, кинув в него шарик корней. Когда шарик столкнулся с тупорылым дуболобом, он увеличился в размерах и обернулся вокруг тела существа, закопав свои корни в землю, сдерживая его. Тот потерял всю свою скорость, остановившись на месте. Он так и не стал двигаться или что-то принимать, как будто и не понимал, что он в ловушке. Ах, точно, он же тупой, он даже примитивнее животных. Подойдя к тому достаточно близко, я начал резать его тело клыками крысыр, но те оставляли только небольшие царапины. Но вот яд прокололся только так, каждые 20 с чем-то ударов, появлялось действие яда. Рана от клыка покрывалась зеленым цветом, что свидетельствует о появлении яда. Тоже весьма хорошая тактика, но обездвижить такую цель очень сложно. Хотя, даже так, его было сложно убить, он постоянно восстанавливался. Каждый удар, полученный ранее, покрывался новым слоем дерева, но только места с ядом были не тронуты, пока тот действовал. «Черт, у меня время не бесконечное». Ускорившись, я наносил много ударов, просто тыкая в дерево клыки. На взмах уходило слишком много времени, а вот на тычки чуть меньше, так, что, к моменту, когда западня рассыпалась в труху, существо было очень вялым. На нем были зеленые пятна от действия яда, а сам он уже, похоже, был на последнем издыхании. Дерево не ощущало мои удары, но действие яда, оно, похоже, чувствовало очень даже. Взяв в руки хвост крысыр, я начал наносить множество режущих ударов, а плюс еще действие яда, в итоге добили его. Тупорылый дуболоб повержен. Получено. Бревно, семечко тупого дуба. «Вау, это что, мой новый питомец?» — спросил я, смотря на его описание. «Семечко тупого дуба. Тип. Высиживаемый. Прорастите семечко в земле и поливайте его, из него вырастет ваш новый помощник. Бревно, ничего более. Хорошо, погнали дальше». Покивав и отправившись дальше, я больше не давал им собраться в одного дуболоба. Тупая дубовая марионетка, один уровень. Я нашел босса, он был под стать человеческому размеру, но был из дерева, а его тело как кукольное. Грубые тонкие руки, ноги и само тело, из него росли веточки с листьями. Ну что ж, погнали. Вооружившись хвостом, я побежал на него. Пока я наблюдал, марионетка не совершила ни одного действия, так, что, пришлось идти самому. Арена с боссом вообще ничем не отличалась от самого леса, он просто встретился мне, вот и все. Сблизившись с ним достаточно, я останавливаюсь, совершаю атаку с выпадом, целясь в грудь марионетки. Но моя атака была остановлена, рука монстра босса неестественно двинулась и отбросила хлыст. После этого, она задвигалась в припадке, совершая неестественные механические движения. В это время, я старался ее атаковать, но мои удары были бесполезны, так, что, я переключился на другое оружие, шест, не хотелось идти с ним в ближний бой. Шест был просто цилиндрической прямой деревянной палкой. После того, как я достал другое орудие, марионетка перестала двигаться, замерев в причудливой позе. Я в то же время отступил назад, замерев, выжидая его действий. Прошло пару минут, как я смотрел на марионетку, но ничего не произошло, она встала и больше не совершала движений. Подойдя ближе, я заметил лозы, что шли под землю, они были присоединены к марионетке. В голове сразу появилась идея, если эти лозы управляют марионеткой, то их нужно просто убрать. Несколькими ударами, я начал срывать лозы, чему не мешала марионетка. Стоп, а откуда лозы в дубовом лесу? Не сразу осознав проблему, я сломал последнюю лозу. Марионетка сразу же задвигалась, но теперь не хаотично, а как будто ей управлял кукловод. А после, я задумался, были ли эти лозы кандалами этого существа. Глава 9. Разрушая дерево, преодолел подземелье. Ух! Получив размашистым ударом по лицу, с большой скоростью, я отошел на несколько шагов назад, получив второй удар в бок. Черт! Прикусив губу, я пришел в себя и отскочил назад, защищаясь шестом. Удар пришелся точно на него, и меня немного откинуло назад, проехавшись по траве. Воспользовавшись моментом остановки, я быстро сгибаю колени и проделываю небольшой рывок вперед. Выпад, кончик шеста встречается с грудью тупой дубовой марионетки, откинув ту назад. На секунду, она грозилась упасть на землю, но выгнувшись в другую сторону, как будто ее держали на леске, она встала на землю. Не давая ей времени, я совершил еще два выпада, но моего мастерства не хватило, оба выпада было парированы, а я получил руками марионетки по лицу. «Зачем же по лицу то бить?» — с обидой и злостью спросил я, держась на расстоянии. Стук-тук-тук, марионетка издавала легкие постукивания в момент движений, это бесило. Атаковав грудь, я снова делаю выпад, но в последний момент, перед тем как мой удар парируют, я остановился, после чего завершил выпад в лицо марионетки. Та явно не ожидала такого, и вместо того, чтобы снова спарировать удар, приняла его на лицо. Откинув голову назад, она сама совершила атаку по мне, стараясь задеть лицо. Но я оставил палку воткнутой в землю, и когда марионетка приблизилась, бросил шест вперед. Марионетка, не замечая препятствия, столкнулась с шестом и остановилась, размахивая руками, пытаясь достать меня. Мда, интеллект – это не самая сильная их черта. Подумать только, тебя остановила обычная палка. Смотря на безуспешные попытки сдвинуться, я достал из хранилища хвост крысы. Подойдя на расстояние, где она не может до меня дотянуться, в пару сантиметров от конечности, я спокойно взмахнул хлыстом. Тот медленно обернулся вокруг тела марионетки, и я дернул его в сторону. «Так, твой прикол в том, что ты реагируешь на быстрые движения», — спросил я, повалив марионетку на землю. Та упала, но пыталась встать. Двигая руками и ногами, она как на натянутых лесках стала подниматься. Выглядела как в фильме ужасов, когда тело поднимается в воздух. Придавив марионетку ногой, я получил по этой самой ноге удар. Она хоть и упала, но не бросила попыток мне навредить. Использовав шест, я придавил ее к земле, держа шест со всей силы. Она хоть на него не реагировала. Шест пытался подняться, но я держал его достаточно сильно, дабы этого не произошло. Мда, дилемма. И как мне тебя убить? Задумался я, так как тело марионетки были прочным, а мои оружия слабыми, дабы ей навредить. Вундервафля, есть ли что-то, что может мне помочь в этой ситуации? Спросил я, не найдя выход из ситуации. Покупки. Шиган. Тип. Техника. Палец-пистолет из мира морских путешествий. Может пробить твердые объекты. 500 монет. Усиление. Тип. Способность. Высвободить часть полной силы тела, но с побочным эффектом. Особый эффект. Усиление. Плюс 50% к силе. Чем дольше используется, тем больше повреждений появляется. Эффект усиления может ослабить с увеличением силы тела. 500 монет. Только это? Спросил я с подозрением. И передо мной появилось сообщение. Это самое популярное и многофункциональное. Цена и эффективность гарантированно подтверждены. Хорошо, плевать, давай усиление, оно выглядит как то, что я могу использовать просто так. Совершив покупку, я, как и предполагал, получил способность, которую можно использовать в любой момент. Одного ментального посыла было достаточно, чтобы мои руки набухли, а вены вздулись, увеличивая мою силу. Подняв шест над головой, я совершил выпад вниз, используя всю свою силу. Шест достиг головы марионетки, оставив на той трещину. Она старалась отразить удар, но ей не хватило сил, все же, она больше по скорости. Начав наносить удар за ударом, я полминуты избивал марионетку, физически чувствуя, как мне становится хуже, в из носа и рта уже ручьем лилась кровь. Это было из-за перенапряжения, капилляры в носу не выдержали, как и десна на зубах. Тупая дубовая марионетка повержена. Получено. Дубовая статуэтка яц. Голова, как и грудь марионетки, была разбита в щепки, а руки отбиты от тела. Я ее полностью разбил, после чего отменил усиление. Каха, как больно. Мои руки изнывали от боли. Казалось, мышцы на руках были сильно напряжены и повреждены. Открыв склад хранилища вундервафли, я достал флакон с зельем из сока дуба. После осушив его, зелье смогло помочь, уменьшив боль, и я выпил еще десяток, вернув тело в относительную норму. «Что это?» – взглянул я на описание нового предмета. «Дубовая статуэтка. Тип. Вспомогательный боевой. Редкость. И на нецепы, неаккуратно вырезанная статуэтка из дуба, не Пиноккио, ее нельзя считать красивой, но, несомненно, она полезна. Особый эффект. Защитник, установив статуэтку в одном месте, она будет его охранять до полного своего уничтожения. Трансформация, во время опасности принимает вид боевой марионетки, прочность сравнима с крепким деревом. Единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. Значит, таскать ее с собой я не смогу, но вот в магазине поставить ее будет верным решением. Размышлял я, кивая себе, подходя к сундуку. Тупой корневищный сундук. Во время открытия, этот сундук пытался оплести мои руки, но я вовремя среагировал и убрал их. Пришлось воспользоваться шестом, дабы открыть сундук. Шест, правда, сломался, когда корни его сжали. Получено. Корневой шитр, шест, 2, наплечники твердого дубар. Так, посмотрим. Открыв описание предметов, увидел довольно хорошие эффекты. Корневой щит, тип, оружие защитное, редкость, раре, сплетенный из корней дуба круглый щит. Особый эффект, восстановление, может вернуть свою форму, если был незначительно поврежден, плюс 1% прочности в течение 10 минут, более 50% поврежденности ломают эффект. Наплечники твердого дуба. Тип. Снаряжение. Редкость. Раре. Модные. Молодежные. В самом центре внимания. Одним словом, вещь топ. Особый эффект. Восстановление. Может вернуть свою форму, если был незначительно поврежден, плюс 1% прочности в течение 10 минут, более 50% поврежденности ломают эффект. Трансформация, при надевании принимает форму рукавов, защищая руки владельца. Вау, как Нео из Матрицы, произнес я. Вы зачистили лес тупых, один уровень. Вы можете посетить другое подземелье, пока подземелье лес тупых находится на перезагрузке. Получено. Дубовая доска. 653, дубовый амулет, 45, зелье из сока дуба, 50, лиственная ветка, 173, сладкая кора, 27, целебный листочек, 12, наплечники твердого дубар, семечки фирмы Гоп-Стоп, 4, семена дуба, 70, корневой щит, дубовая статуэтка яц. Выйдя из подземелья, я мигом оказался в магазине. Ох ты ж ни хрена себе. Вот это я залутался, конечно. Отметил я явное превосходство над прошлым походом. Посмотрев на подземелье, я обнаружил, что нашел почти все предметы в нем. Переключившись на лес второго уровня, я удивился его изменениям. Лес тупых стал темным, листьев не было, а деревья были склонены к земле. Из лута перенеслась только часть, например, доски исчезли из списка лута на втором уровне. Хм. Думаю, стоит пройти подземелье второго уровня. Переключившись на сточные канавы, я выбрал их и прыгнул в появившийся проход. Первичный инструктаж. Хай, смертный. Я космос, аватар друга Творца. Я буду проводить твой инструктаж насчет подземелий, так что, не задавай лишних вопросов, и вообще их не задавай. Выскочивший чибик, в элегантном костюме красного тона с белыми полосами, галактикой вместо головы, и конфетой в руках, начал мне рассказывать, как все устроено. Так, значится, подземелье есть трех основных сложностей, легкий, нормальный и сложный, есть еще дополнительный, кошмар, но о нем позже. Каждое подземелье имеет три сложности, и с повышением уровня повышается и сложность. На диаграмме прямо в воздухе появились два подземелья с разными уровнями, и одно было помечено как легкое, первого уровня, второе как сложное, третьего уровня. На тройке уровни не заканчиваются, просто ты не перешел на другой этап. Сложность подземелья влияет на получаемый лут, его качество, количество и шанс выпадения. На легком все эти параметры становят минус 50% от нормы, в нормальном все как надо, а в сложном на 50% увеличено. Также появляется новый лут. Диаграмма изменилась на множество сундуков и вещей. Когда ты завершишь подземелье нормального уровня, откроется одно новое на выбор легкого, а также сложный уровень этого же подземелья. После прохождения сложного, откроется кошмарный уровень подземелья, в нем все параметры лута становятся вдвое больше, чем на сложном. Но ты не сможешь выйти из подземелья, пока не одолеешь босса, а также все монстры в подземелье будут в разы сильнее, чем на прошлом этапе. Диаграммы быстро сменялись, а после исчезли. В подземельях выше сложностью встречаются новые враги, а также усиленные элитные враги, с них лут лучше. Теперь ты можешь без перезарядки ходить по подземельям, но если не зачистить оное, то оно отправится на перезарядку. На этом все, гуляй лесом. Исчезнув во взрыве искры конфетти, он сказал все, что хотел. Вроде, понятно. Кивнул я, поднявшись на каменный пол канализации. Раньше я стоял по колено в сточных водах. Осмотрев канализацию, я удивился ее виду, разруха, треснувшие стены, практически отсутствующее освещение. Со стен стекает зеленая плесень, а на полу части тел сточных крыс. Приоденемся, этот поход обещает быть сложным. Надев на себя наплечники, что разрослись корнями по моим рукам, до запястья, пошевелив рукой, я понял, что корни никак не мешают в движении. Взяв в руки корневой щит и хвост крысы, я направился вперед. Нечего было ждать, я в любой момент могу покинуть подземелье. Идя вдоль стен, смотря на темноту, я ожидал встречи с врагами. И не прогадал, из тьмы на меня выпрыгнула крыса, та была больше, чем на прошлом уровне. Получай. Совершив выпад с щитом, я отбросил крысу, после чего отступил назад. Сточная крыса два уровня. Присев и напряг ноги, я делаю рывок и выпад, хлыст быстрым движением достигает врага, оставив на нем большую рану. Он пискнул от боли и попытался меня атаковать. Я взял шест и ударил его в корпус. Тот отлетел от удара, врезавшись в стену, и откинулся прямо возле нее. Сточная крыса повержена. Получено. Амулет из когтей крысы. А где труп? Удивился я, а после проверил предмет. Амулет из когтей крысы. Тип. Вспомогательный. Редкость. Раре. Когти, что режут даже при ношении, с таким нужно быть осторожным. Особый эффект. Когти, во время ношения амулета, на пальцах появляются когти, что способны резать некоторые не очень твердые материалы плоти, кожу режут хорошо. Хм. Попробуем. Не знал, что ответить, и надел амулет. Ничего так, может, смогу и продать. Посмотрел я на свои руки. На кончиках пальцев появились фантомные острые когти, они были синего цвета. Проведя их по камню канализации, я оставил небольшие царапины. Они не совсем годились для боя, но с их помощью можно было обороняться, лазить по деревьям или вытворять другие, еще не пришедшие мне в голову, вещи. С первой крысы, и такая награда. Это меня балуют, или троллит. Вспомнил я рисованную рожу смеющегося человека с выразительным подбородком. На пути по канализации мне встречались группы крыс, они доставляли проблем, как в самом начале моего пути. Только на этот раз, раны, что они оставляли, были больше, сам я имел защиту, хоть и минимальную. Отделавшись от очередной группы крыс, я нашел следующую, но они были странными. В них росли грибы, а сами они были неподвижны. Зараженная грибная крыса 2 уровень. Они увидели меня, сразу же атаковав, сорвались в движение. Использовав расстояние, я усилил себя и взмахнул хвостом крысы. Мои удары стали сильнее, оставляя на приближающихся крысах большие резаные раны. В момент, когда часть группы уже была возле меня, я усиленным рывком снес их в стороны, напролом пройдя через врага. «Ну, давайте, подходите, мрази, меня на всех хватит». Отменяя усиление, я начал пить зелье из коры дуба, дабы восполнить потерянное состояние. Трупный гриб 2 уровень. Глава 10. Жесткое подземелье с множеством боссов в одном. В одном из трупов рос гриб с красной шапкой, похожей на мухомор, маленьким тельцем и усиками, что извивались в разные стороны, они как руки, находились на одной высоте по разные стороны. «Так это ты», — предположил я один из вариантов, при которых гриб мог контролировать труп. Сменив оружие на клыки крысы, я усилил себя и рывком за секунду достиг цели. Два одновременных выпада разрезали гриб на три части: верхнюю шапочку, среднюю ножку и нижние корни в трупе. Трупный гриб повержен. Получено. Шляпка трупного гриба, трупные грибные споры. Как и думал, посмотрев на упавших замертво крыс, я правильно предположил, что они были под контролем. Шляпка трупного гриба, естественно, ядовита и способствует быстрому гниению плоти при контакте с желудочным соком. Трупные грибные споры, да, я слышал про споры грибов. Надеюсь, подберезовик доказал Ленину несостоятельность марксистской теории. Особый эффект. Трупное воскрешение, споры, попавшие на труп, дадут вам 10-минутный контроль, а после труп будет съеден спорами в ничто. Жуткая штука. Даже не знаю, где она может пригодиться. Закрыв хранилище вундервафли, я пешим шагом направился дальше. Крыс было до хрена, грибов поменьше, но и их немало. Если с грибами было разобраться просто, то с их охраной дел иметь вообще не хотелось. Самым действенным способом был таран с щитом, а после разрезать тело гриба. Что интересно, гриб имел какой-то иммунитет к дробящим атакам, он был упругим и под атакой щитом, просто сжимался и возвращался в прежнее состояние. Обычных же крыс было много, но их было легко одолеть, если держаться на расстоянии. С большинства крыс выпадал обычный лут, не имеющий свойств, например, куртка из кожи крыс, перчатки из кожи крыс, штаны из кожи крыс и ботинки из кожи крыс, а также и встреченный мною ранее лут в первом уровне подземелья. Трупы крыс не перенеслись на средний уровень, что очень хорошо, не хотелось бы складировать их. Одежда из кожи крыс имела серую текстуру, была не очень плотная и не могла достаточно защитить. Но перчатки и ботинки имели в своем арсенале когти, они не были похожи на лапы крысы, что выпали мне в первом подземелье, просто перчатки с когтями. Надев их вместе с амулетом из когтей крысы, на когтях перчаток и ботинок появлялись еще более острые когти, что могли оставить на камне ощутимый порез. С такими по дереву будет взобраться нетрудно. Выйдя на очередную ораву крыс, я повторил уже заученный паттерн. Рывок вперед и выпад хвостом крысы, После отступления и серия из ударов, приближение, рывок и таран щитом и снова отступление. Тактика показывала хорошую эффективность. Крысы в количестве 20 штук умирали в течение минуты. Сточная крыса повержена. Получено. Амулет из когтей крыс. Это что? Новая редкость. Посмотрим. С предвкушением облизался я. Амулет из когтей крыс. Тип. Вспомогательный боевой. Редкость. Вера Рари, будьте аккуратнее, смотря на амулет. Он может порезать даже на расстоянии. Особый эффект. Когти. Во время ношения амулета, на пальцах появляются когти, что способны резать некоторые материалы, кости режет с переменным результатом. Слэш. Воздушная атака в виде серпа при взмахе когтями по воздуху. 5 слэша, имеющих 25% от силы амулета, запускаются на расстоянии до 10 метров. Ох ты ж, вау. Это очень хорошо. Теперь у меня есть оружие дальнего действия, не считая хвост крысыр. Произнес я, надевая амулет на шею. Он даже выглядел иначе, чем две его прошлых версии. На нем была гравировка, а сами когти были похожи на магический предмет, чем он и являлся. На моих пальцах, до начала фаланг, появился синий свет, что создал когти на кончиках моих пальцев. Порезав камень под собой, я удивился, они резали так, как будто на мне были надеты перчатки, но я предварительно те снял, хотя, даже лучше. Взмахнув рукой перед собой, от когтей отделился синий свет, в виде полумесяца, что врезался в труп крысы и порезал его. Недурно, но не слишком сильно. Обычный удар будет поэффективней. Осмотрев рану, я отметил, что та была не слишком глубока, верхний слой кожи и мяса был задет, но не глубже. Надев перчатки, я вновь провел опыт, но тот не увенчался успехом. Никаких изменений не присутствовало, но перчатки нужны были в качестве защиты кистей. Посмотрев на весь полученный, на данный момент, лут, я кивнул и начал смотреть, что мне может пригодиться. Получено. Шляп трупного гриба, 14. Трупные грибные споры, 5. Грибной респиратор, усики трупного гриба, 2. Куртка из кожи крыс, перчатки из кожи крыс, штаны из кожи крыс и ботинки из кожи крыс. Амулет из когтей крыс, амулет из когтей крыс, 7. Амулет из когтей крыс, 65. Клык крысы, 3. Клык крысы, 18. Амулет из глаз крыс, 6. Грибной респиратор, тип, вспомогательный, редкость. Рари, газовая атака будет не страшна, если легкие защищает респиратор. Особенный эффект, фильтр, очищает вдыхаемый воздух через респиратор. Другие предметы не имели ничего интересного, ни в описании, ни в свойствах. Респиратор имел вид маски в виде гриба с круглым, похожим на шапочку гриба, фильтром возле рта. С помощью усиков он крепился к голове, закрывая нос и рот. А это уже опасно, что босс с прошлого уровня здесь делает? Шепотом спросил я, посмотрев из-за угла на толстую крысу размером с босса прошлого подземелья. Сточная крыса 2 уровня элите. А, об этом меня предупреждали, похоже, мне не повезло, раз элитный враг появился при первом же посещении подземелья. Сменив экипировку на щит с хвостом, я начал медленно приближаться, пока крыса меня не видела. Пи, подняв голову вверх, она подвигала носом, а после повернулась на меня. Черт, защитившись щитом, предварительно усилив тело, я отлетел лишь немного назад, не упав на землю. С диким визгом, увидевшая меня, крыса понеслась сломя голову, тараном сталкиваясь со мной. Я был достаточно силен, дабы выдержать удар, из-за чего унесло меня недалеко. Хвост крысы в моей руке с большой скоростью поднялся вверх, перехватив следующий выпад элитной крысы, обернувшись вокруг тела врага. Потянув хвост на себя, я рывком прыгаю вперед и щитом бью в голову крысе. Та лишь на секунду остановилась, в следующее мгновение начиная атаковать меня когтями. Защищаться от всех ее ударов было трудновато, из-за чего большую часть ударов я уклонялся. Хвост крысы с острым наконечником с каждым выпадом резал плоть крысы, оставляя на ней кровоточащие раны. Этого хватило, чтобы в течение 5 последующих минут сражения крыса упала обессиленная на пол. Воспользовавшись моментом, пока крыса обессилена, я с усилением запрыгиваю на спину крысы, удерживая ту ногами. Крыса начала брыкаться, скидывая меня с себя, но получалось у нее не очень, я слишком сильно держался за нее ногами. Наклонившись вниз, схватив фантомными когтями крысу за горло, резким движением под усилением, я разрываю шею и отскакиваю, покидаю спину крысы. Выпив несколько зелий, дабы восполнить потери здоровья, Я смотрю за мучением крысы. С хлюпающим звуком, крыса барахтается на полу в собственной крови. Последние ее мгновения были в попытке достать меня, но тело не позволяло провернуть подобное. «Ну вот и все», — сказал я, смотря на награду. «Сточная крыса или типа вержена?» «Получено. Хвост крысы вр. Ох ты ж мать родная, это что за награда прелестная?» Восклицаю, проверяя описание столь чудного предмета. «Хвост крысы. Тип. Оружие. Редкость. Веры раре. Шторм из ударов плетью. Это лишь малое, что может быть показано. Особый эффект. Контроль. Плеть хлыста можно контролировать мыслью, может изгибаться во множество направлений одной лишь мыслью. Удлинение позволяет увеличить длину хлыста в 2,5 раза не более. Продолжительность позволяет сохранить скорость взмаха намного дольше, учитывается и новые взмахи. Фальстарт, резкий рывок раньше времени увеличивает скорость во время первого взмаха после пары секунд бездействия. Ау, я в рот, это легендарка, ну, почти. Достав из хранилища новое оружие, я удивился, так как оно было меньше предполагаемого, где-то 5 метров. Хлыст был полностью покрыт лезвиями в разных местах, что позволяло атаковать любого противника, любой частью, на определенном расстоянии. Хлыст все так же имел розовый цвет с кольцами, но теперь в нем было больше металла, даже ручка, за которую я держался, была невероятно удобна. Взмахнув несколько раз, я ал от того, как этим оружием ПЦ сложно управлять. Это больше походило на попытки рака, хорошо сыграть на миду в КС. «Что такое КС?» – спросил я у себя же, задумавшись. Хвост был трудно управляем, но радовало, что я не попал по себя им, иначе финита ля комедия. Такой удар, если и переживу, то будет очень больно. Если раньше требовалось желание, типа, попасть или обернуть, то тут уже чисто фантазия, никаких пожалуйста. Вау, а неплохо получается. Неуклюже взмахнув хвостом крысывр, вокруг себя по хаотичной траектории, я представил у себя в голове, как формируется поле из хвоста. Охудеть ты длинный, удивился я, смотря на полную, практически непроницаемую, сферу. То, на мою мысленную команду, вмиг удлинилось, что увеличило расстояние между лезвиями, и начало вращаться по такой же хаотичной траектории. Вокруг меня появился барьер, радиусом в 2 метра, в котором постоянно движется режущий хлыст. Ха, ха. Задыхаясь от столь тяжелого использования хлыста, я упал на колени, держась за отсохшую руку. Так, лучше. Ха, идти дальше. Вдохнув побольше воздуха, я поднялся и пошел дальше исследовать подземелье. Встречающиеся на пути монстры доставляли неприятности, с новым оружием было сложно совладать, из-за чего я пропустил несколько шальных атак. Запомнив свои неудачи, я продолжил идти дальше. Продолжал идти, фармить лут, пока не достиг конца этого подземелья. Вместо двери, меня ожидали ворота, похожие на арену в Колизее. Вооружившись своим самым лучшим снаряжением, выпив несколько флаконов зелья из коры дуба и спрятав в одежде 3 амулета из дуба, я с нервозностью вошел на арену. Ничего не происходило, было очень темно, почти ничего не видно. Когда я вошел практически к середине арены, я вдруг увидел силуэт и не успел на него среагировать. Амулет из дуба активировался, вросший в землю и защитив меня от сильного удара, сломавшись при этом, даже не закончив время своего действия. Это дало мне время отступить, и я отпрыгнул назад. «Что за чудовищная сила? Они сломали амулет!» — воскликнул я, всматриваясь в несколько силуэтов перед собой. «Мутировавший крысиный король 2 уровня. Мутировавший крысиный король 2 уровня. Мутировавший крысиный король 2 уровня». Таких надписей было 10, и тут я понял, мне 3.14 сда. «Я, не время думать!» — вскрикнул я, потеряв еще один амулет из-за неожиданной атаки справа. Одна из крыс в темноте переместилась, а я этого не заметил, за что и поплатился. Оглянувшись вокруг, я видел, как крысы начали меня обходить полукругом, из-за чего мне оставалось только одно – побежать в одно из направлений. Назад и вперед нельзя, это лишь увеличит или укоротит мою жизнь, так что оставалось только вправо или влево. Заметив, что слева было меньше крыс королей в данный момент, я рванул туда, использовав усиление. На мой финт, крысы отреагировали быстро, начав атаковать меня, правда те, что были подальше, пока только приближались ко мне. Одним рывком в бок, я ушел от рывка крысы в мою сторону. Взмахнув хвостом крысывр, я представил у себя в голове хаотичное движение веревки. Это привело к тому, что кнут начал изворачиваться в воздухе под странными углами. Десяток неожиданных атак оставили на теле крысиного короля множество резаных ран. Но и другие короли не стояли на месте, они прорвались через хаотичный клубок режущей плети.